Пара слов о детской одежде. Когда я давным-давно была маленькой, было принято иметь в доме свою швею. В ее обязанности входило подгонять и иногда надставлять нашей с сестрой платье. Миссис Андерсон приходила рано утром, чтобы успеть снять мерки до того, как нас отправят в школу. И каждый сезон она несколько дней оставалась работать в нашем доме. Я обшивала всех своих детей сама. Еще помню те бесконечные заплаты на штанишках, которые приходилось ставить всякий раз, когда у них не хватало терпения найти картонку, чтобы скатиться с горки. Иногда нам ужасно трудно расставаться с детскими одежками. Меня всегда трогали эти маленькие вещицы, и к тому же так забавно было предъявлять их взрослому мужчине с торжествующим заявлением: «Смотри, это твое!» Позднее, когда этот двухметровый юноша сам стал отцом, ему было приятно видеть своих малышей в вещичках, которые когда-то носил он сам. Между прочим, прежние детские вещи намного лучше по качеству, чем современные. Я помню, как мама готовила приданое для моих детей. Она шила из той же мягкой ткани, что и носовые платки, и следила, чтобы все швы смотрели наружу и не натирали детскую кожу. Я хранила кое-что из этих вещей в коробке на чердаке, на случай, если буду благословенна внуками. А если внуков не получится, я принесу коробку вниз и напомню ленивым деткам о своих желаниях. Это сработало. Теперь у меня 8 внуков и ни одной детской вещички на чердаке. Но если семья небольшая и нужды в этом нет, лучше всего будет отдать их на благотворительность.